Глава 22. Мощный инструмент. «А твоим родителям разве не на работу?» Мы с Никой забрались на заднее сиденье минивэна. «Они отпросились ради такого события», — засмеялась Ника и добавила с наигранной торжественностью. «Первое выступление их дочери на большой сцене». Я вдруг поняла, что у меня даже не было мысли, что родители могут прийти на концерт. Вот бы мое выступление увидела бабушка, но она почти не выходила из дома, да и песни все равно не услышит. «Па, а если я плохо спою?» Ника заглянула в зеркало заднего вида, чтобы поймать папин взгляд. «Что за мысли, Ника?» Папа обернулся. «В себя нужно верить». «У вас все получится, девочки», — подтвердила Никина мама. Когда мы припарковались у молодежного центра, воздуха в груди стало меньше. Захотелось пить. Мысли напоминали крутящийся калейдоскоп. Какими по счету мы выступаем? Сколько будет людей в зале? Кто еще участвует в концерте? А если забуду слова? Не надевая шапок, чтобы не испортить прически, мы добежали от машины до дверей кирпичного здания. В холле толпились люди. Кто-то сдавал вещи в гардероб, кто-то вертелся перед большими зеркалами. За нами следом зашла стайка первоклассников, которые галдели, как галчата, хором что-то выясняя у своей училки. Мы с Никой сдали куртки и мешки со сменкой. «Девочки, поторопитесь, мы четвертым номером». Владус возник неожиданно и, махнув нам следовать за ним, пошел к лестнице. «Не пуха!» — крикнул нам вслед Никин папа, а мама ободряюще кивнула. Мы поднялись на второй этаж. В центре просторного холла были двойные двери, за которыми темнело помещение с высоким потолком и возвышались ряды мягких кресел. Я много раз сидела в этом зале. Мы приходили сюда классом на концерты в честь 23 февраля и 8 марта, на новогодние представления, а еще на конкурсы типа «Самый классный класс», в котором «Птица», наша неклассная классная, никогда не участвовала. Мы всегда болели за историка Виктора Сергеевича, который был класс-руком в параллельном. Но сейчас мы прошли мимо входа в зрительный зал и вошли в комнату, которая вела за сцену. Там уже девочки в бальных платьях поправляли пышные юбки и сеточки на туго собранных в пучок волосах. Распевался хор в народных костюмах и разноцветных кокошниках. Паренек в черном костюме и девочка-малышка в розовом платье, как у куклы, с белыми кудряшками и накрашенными губами, судя по всему, ведущие, повторяли слова. В самом углу настраивали инструменты наши ребята. Эмиль поднял и тут же отвел глаза, но я успела поймать его взгляд. Внутри меня все забушевало. Он тоже был в джинсах и в клетчатой рубашке поверх белой футболки. Сердце у меня увеличилось. Я чувствовала, что оно вот-вот перестанет умещаться в груди. «Девочки сначала, потом сразу мальчики, не уходя со сцены». Владус, всегда спокойный и неспешный, кажется, тоже волновался. Первым номером выступала хореографическая студия с бальным танцем. Потом несколько первоклассников читали стихи, за ними вышел хор, и со сцены доносилась раскатистая «Валенки да валенки, эх, не подшиты старенькие». Примечание редакции. Отрывок из песни «Валенки», «Ах ты, Коля Николай», слова народные. Мы приготовились выходить, пропустив ведущих объявить наше выступление. «На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Вероника». «Что?» Мы с Никой переглянулись. «Что за ерунда? Хуже невозможно придумать!» Я в ужасе глянула на Эмиля. «Как после такого выходить на сцену? Это почти что Мария-искусница!» «От Владуса я такого не ожидала. Он не обсуждал это с нами. Может, он вообще придумал это минуту назад, когда его спросили, как нас объявить?» Мальчики вынесли на сцену инструменты, мы вышли следом. Из-за прожекторов, которые били прямо в глаза, я на мгновение ослепла. Несколько секунд не могла собраться с мыслями. Когда глаза немного привыкли, я всмотрелась в темноту за краем сцены. Зал был полным. Я ощутила себя инфузорией туфелькой, которую разглядывают под микроскопом. Сотни глаз смотрели на Нику и меня. Пока ребята устанавливали инструменты, прошла вечность. Наконец музыка заиграла. Я глотнула воздуха и облизнула пересохшие губы. «Кружит земля, как в детстве карусель», — затянула Ника. «А над землей кружат ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа». «Им нет числа, сквозят из всех щелей», — подхватила я. Примечание редакции. Отрывок из песни «Ветер перемен». Слова Олева. В конце следующей строчки я должна была подняться на октаву выше. Во время репетиции я делала это сотни раз. И если не задумывалась об этом, то переход давался мне без труда, но сейчас время замедлилось, и мысль о том, что я не возьму высокую ноту, просвистела неуловимой стрелой. Я почувствовала, как похолодели кончики пальцев, но, испугавшись еще больше, что собьется дыхание, глотнула воздух, закрыла глаза и запела. «В сердца людей, срывая дверь с петель». Я взяла ноту чисто, без надрыва. Воображаемая стрела взмыла вверх, стремительно пронеслась и попала точно в яблочко. И дальше я уже ни о чем не думала, только пела. «Круша надежды, внушая страх, кружат ветра...» Примечание редакции. Отрывки из песни «Ветер перемен», слова Олева. Когда мы запели припев, в зале вдруг начали хлопать. Этот шум заглушил музыку. На секунду мне показалось, что я потеряла тональность, но отдельные хлопки вдруг соединились, слились в звучный аккомпанемент, подхватили наши голоса, понесли их. Я почувствовала, как невероятно мощный поток прошел сквозь меня. Голос словно отделился и летел все выше и выше, и я слышала его будто со стороны. Когда музыка смолкла, зал взорвался аплодисментами. Сначала они были быстрыми, восторженными, потом превратились в размеренные, благодарные и еще какое-то время не умолкали. Мы с Никой нырнули за толстый занавес, оставив на сцене мужскую половину ансамбля «Вероника». Но ни название, ни то, с какими прическами мы выступали, уже не казалось важным. Теперь я знала, каким мощным инструментом может быть голос.